Глава 16. Дамиан только ухмыльнулся. Он спокойно поднялся и одернул рубашку. Маргарита сердито нахмурилась, ведь о ее протянутой руке никто не позаботился. Девушку не особенно волновало прибытие тети. Она жаждала, чтобы он смотрел только на нее. И как раньше не замечала, насколько глубоки и прекрасны эти глаза. Тем временем возмущенная Вера сверлила взглядом гостя, который так нагло посмел смотреть на нее, нисколько не смущаясь. «Я вижу, вы просто горите желанием объясниться, молодой человек!» Хозяйка бросила на диван сумочку и сердито поглядела на племянницу, явно разочарованная тем, что Маргарита не оправдала ее доверия. «Тетя Вер», – протянула девушка. «Назовитесь, наконец!» Вера выглядела не лучшим образом. Дамиан заметил, как припухли и покраснели ее глаза, явно от недавних слез. В таком состоянии эту женщину лучше не злить. «Мое имя Лефевр. Дамиан Лефевр. Я учусь вместе с вашей племянницей». Он отметил про себя, что Вера не смогла скрыть беглой удовлетворенной улыбки. Но руки Маргариты, которые сомкнулись вокруг его талии, свели на нет все старания гостя. «Верно. Учимся вместе. Ты представляешь?» Девушка потерла щекой о спину Дамиана и промурлыкала что-то невнятное. Молодой человек изобразил дежурную улыбку, почуяв беду. Он попытался разжать цепкие объятия, но девчонка оказалась на удивление сильной. «Твое обаяние на меня не действует, мальчик», – фыркнула Вера. «Так что вперед! Двери знаешь где». «Не прогоняй его», – возмутилась Маргарита. Дамиан заметил, как шторы позади Веры вспыхнули, и понял, что пора брать дело в свои руки, пока девушка не натворила дел. Тамара, похоже, только добавила проблем. «Прошу прощения за то, что наше знакомство произошло не в самый лучший момент. Теперь оставлю вас с заверениями, что никаких низких намерений по отношению к вашей племяннице у меня не было». Лефевр прикусил язык. «Но что делать?» Вера поджала яркие губы, глядя на гостя с недоверием. «Это лишь досадное недоразумение». Дамиан коротко склонил голову и, не дожидаясь комментариев, быстро направился к входной двери. Нужно было убраться как можно скорее, пока хозяйка стояла, раскрыв рот, иначе дом грозил превратиться в один большой костер. Лефевр остановился на лестнице, прислушиваясь к голосам в квартире. Криков к его удовольствию не последовало. Видимо, тетке сейчас было не до ухажеров племянницы. Так он и знал. Женщина просто хотела выпроводить нежданного гостя из дома. Похоже, что-то ее основательно расстроило. Но теперь ухмылка Дамиана стала еще шире, поскольку чувствовал он себя превосходно. Ни намека на раздирающую боль и удушье. Он свободен. Демон торопливо сошел по ступенькам, готовый бежать от нетерпения. Наконец-то он смог спокойно вернуться в дом отца, мог выяснить у него все, что нужно, мог вернуться в Майтрею, забыв этот жалкий мирок. Солнечный день принял Дамиана в свои объятия, доставляя привычный дискомфорт, но он был несравним с прошедшей болью. Лефевр решительно отошел от подъезда и уже у ограды услышал знакомый голос. «Дамиан». Слова были едва слышны, скорее походили на шелест ветра, но он не мог их не услышать. Демон сделал еще шаг к своей свободе, но сдался и оглянулся. Тонкий силуэт был почти неразличим из-за слепившего солнца, которое резануло по глазам. Дамиан зажмурился, чувствуя влагу, выступившую на них. «Вот дуреха!» Он провел по лицу рукавом, потряс головой и попытался разглядеть верхние этажи дома. Теперь Лефевр видел, хотя изображение плыло и искажалось. Огромное окно было распахнуто, и там, вверху, Маргарита смотрела на него. Легкие занавески велись по обе стороны от девушки, словно крылья. У Дамиана перехватило дыхание. Он замер, сжимая кулаки, и продолжал глядеть на свою пленительницу. «Мне нет дела. Мне нет дела до тебя». Губы не слушались Лефевра. Он ненавидел сейчас себя за то, что говорил одно, а чувствовал другое. «Это все чары». Дамиан поднял руку, прикрывая лицо от солнца, и вдруг понял, что в этом почему-то отпала необходимость. Темная спасительная тень росла за его спиной, укрывая от человеческого светила. Дамиан резко обернулся, отступая назад, и изумленно глядел, как высокое раскидистое дерево вырастало прямо из асфальта. Его ветви, густо усыпанные свежей блестящей листвой, склонялись навесом над его головой. Демон нерешительно протянул руку и дотронулся до ветки. Она была вполне осязаема. Ему даже удалось сорвать один листок, который немедленно обратился все той же знакомой синей бабочкой. Махая крыльями и снимая с его ладони, она устремилась вверх, в яркое синее небо, медленно растворяясь в нем. В этот раз творение Маргариты было поразительно реалистично. «Я на это не поведусь». Дамиан повернулся к дому, теперь четко видя девушку на подоконнике. Маргарита к его ужасу сделала шаг вперед и теперь стояла на самом краю. Казалось, что очередное дуновение ветра сорвет ее оттуда. «Уйди с окна!» Во рту у него пересохло от волнения. Лефевр выставил руки вперед, словно так мог остановить ее, и сам не заметил, как подошел почти к самому подъезду, возвращаясь обратно. Маргарита была бледна, как призрак, прижимая обе руки к груди. И только тогда Дамиан вспомнил слова отца. Только тогда понял, что девушка теперь чувствовала ту же боль, которая изводила его совсем недавно. «Ты об этом не подумала, Тамара? Или на что рассчитывала? Ведьма?» Демон презрительно усмехнулся. «Мне нет до тебя дела». Он ногой вышиб дверь, не думая, как это выглядит со стороны. Рассыпая проклятие, Дамиан стал подниматься по ступенькам, возвращаясь в свою тюрьму. Демон остановился на третьем этаже. Долго ждать не пришлось. Не успел он как следует успокоиться, как Маргарита уже сбежала к нему, полностью одетая. Длинный шарф, подаренный Константином, волочился за девушкой по ступенькам. Сияя ярче солнца, она остановилась на пару ступенек выше Дамиана, восторженно глядя на него. Лефевр скорчил недовольную гримасу, но ее это мало беспокоило. Чистейшее обожание лучилось из глаз пленительницы. Когда же это кончится? Теперь Дамиан искренне надеялся, что действие ведьминского зелья все же быстротечно. «Куда мы пойдем?» Маргарита по-хозяйски пригладила его волосы, и демон мгновенно отпрянул на безопасное расстояние. «Я иду, куда желаю. Можешь идти следом или оставайся». Он побрел вниз и понял, что действительно прислушивается к шагам позади себя. Маргарита, как и Дамиан и рассчитывал, поторопилась следом, и он не сдержал довольной улыбки. Лефевр шагал к дороге, ведущей в город, теперь непривычно ощущая девушку за своей спиной. Они поменялись ролями. Ему неожиданно захотелось, чтобы Маргарита шла рядом, а не пыталась поспевать за ним, сбивая дыхание. Но она опередила мысли своего пленника и собственнически схватила его за руку. Теплая рука Маргариты так уютно легла в его ладонь, что Дамиан остановился и не успел стереть с лица растерянность, когда девушка заглянула в его синие глаза. «Я не собираюсь снова идти, как идиот, держась за руки». Он попытался высвободить свою руку, но девушка хитро улыбнулась, заявив. «Тогда я буду кричать на всю улицу, какой ты милый!» Она намеренно повысила голос на последних словах, заставляя Дамиана тихо рычать от смущения и негодования. «Ты глупая!» «А ты милый!» Маргарита принялась раскачивать их руки, как качели. И он сдался, понимая, что на них уже оглядываются прохожие. «Чертовка!» Раньше он хотя бы знал, чего от нее ждать. Теперь девчонка напоминала стихийное бедствие. Тамара оказала ему медвежью услугу. Дамиан крепко сжал ее ладонь и потянул вперед. Маргарита едва поспевала за ним, беспечно продолжая размахивать рукой, и ему постоянно приходилось отдергивать свою зачарованную спутницу. Она же спотыкалась, но с обожанием не сводила с него взгляда. «На дорогу смотри», – проворчал Дамиан. Константин остановился на одной из многочисленных извилистых каменных дорожек, пересекавших парк, расположенный перед особняком, которым владела семья Александра. Огромный дом стоял здесь уже не первую сотню лет, но недавно перенес основательный ремонт и имел более современный вид. Парк же остался неизменным, храня в памяти каждого дерева события прошлых лет. Мужчина провел рукой по шершавому стволу одного дерева. Оно шумело над его головой свежей зеленью, и он закрыл глаза, прислушиваясь к этому природному шепоту. Он и в самом деле услышал звук, который, впрочем, не имел никакого отношения к шелесту весенней листвы. Константин оглянулся, но ему пришлось потратить некоторое время, чтобы разглядеть среди темнеющих вдалеке кустов более черную тень. Сгорбленная фигура отделилась от высоких зарослей медленными и резкими движениями, приближаясь к нему. Вблизи нечто обрело более четкие очертания, и теперь это был силуэт человека вполне нормального, если не брать в расчет пустые светящиеся глазницы. Вид, надо сказать, был не очень, но Константин озаботился не этим. Сущность приближалась. Мужчина отступал, предупредительно выставляя руку перед собой. На его лице не было ни отвращения, ни страха, скорее тревога. Тревога за то существо, которое по неведению подступало все ближе. «Я видел его». Низкий грубый голос низшего демона звучал так, будто каждое слово на человеческом языке давалось ему с большим трудом. «Остановись. Отвечай с того места, где стоишь». Константин отступил еще на шаг и уперся спиной в ствол дерева. Демон послушался, покорно пригибаясь, словно от непосильной ноши, и заговорил снова. «Я видел его». К огорчению мужчины существо снова сделало шаг, и глаза его затлели бледными светляками. «Кого ты видел?» Константин понял, что измученное создание задумало, и, смирившись, лишь слушал, уже не останавливая его. «Демона с душой. В ночь перерождения мы желали пленить его, но человек, которого вы зовете огнетворцем, помешал нам», — прогудел демон. «Почему ты не пришел раньше?» — спросил Константин. «Ты ведь знаешь, как мой хозяин жаждет этого». «Твой хозяин никогда не жаждал ничего подобного», — медленно покачал головой низший. «Я не так слеп, как смертные, что возомнили себя судьями господними. Я не смел прийти раньше. Знал, если тот, кого по своей глупости мы возжелали пленить, отыщет меня, то расправы не миновать». «Чего же ты ждешь от меня?» — сухо спросил мужчина. Демон встал перед ним на расстоянии 2 метра, теперь выпрямляясь во весь рост. Он вздрогнул всем телом, как огромная собака, обращаясь, представая в своем истинном облике. Черная шерсть вздыбилась на хребте, кожистые крылья расправились за спиной. Глаза существа загорелись углями, оно оскалилось и прорычало. «Уже целую вечность назад я был пойман и вынужден служить смертным существам. Я, Зерот, взываю к твоей милости». Демон склонил голову, подставляя свою шею. Константин отошел от дерева и, обойдя существо кругом, хмуро посмотрел в его горящие глазницы. «Я не отбираю жизнь и не дарю ее». Демон снова зарычал и мотнул лохматой головой. Он ударил по земле огромными лапами, сверкая острыми когтями. «Я знаю, только демон может убить. Ты же низвергни меня». Зверь взвыл, заставляя птиц сняться с верхушек деревьев. Константин тихо вздохнул. «Что же ты? Ступай, дитя тьмы». Мужчина остановился возле существа и положил руку на его голову. Золотистые искры снова засияли в его глазах. Теплый свет озарил поляну, ослепляя существо. Демон благодарно склонился, припадая на передние лапы, и в следующий миг был испепелен светом. Константин постоял с минуту, глядя на свою руку, ощущавшую теперь пустоту. Седой, едва приметный пепел опускался небольшими хлопьями на землю, и он, переворачивая руку ладонью вверх, поймал его, как снежинку. «Демон с душой». Константин задумчиво сдул пепел с ладони и спрятал руку в кармане пальто. Впереди, приближаясь со стороны дома, замаячил белый силуэт, и ему замахали рукой. Константин поднял руку в ответ, снова не имея возможности уединиться. Вероника быстрым шагом направилась к товарищу, всем своим видом выражая недовольство. «Ты представляешь, меня не пустили к нему», — вздохнула женщина. «Александр объявил, что никого не желает видеть». «Я рад тебя видеть». Константин усмехнулся, понимая, что этот факт ее не особо вдохновил. «Константин, скажи, в городе что-то происходит?» Вероника взволнованно поглядела на него, проходя между резными деревянными скамейками. Они потемнели от времени, что придавало небольшому старому парку таинственный вид. «Просто к нам никогда раньше не присылали людей сверху». Она устало указала рукой куда-то в небо. Константин поднял голову и задумчиво поглядел ввысь, прищуриваясь от яркого солнца, отчего в уголках его глаз легли небольшие морщинки. «Зачем ты здесь?» – не унималась женщина. «Есть что-то, чего нам не говорят, верно?» Мужчина мягко взял ее за руку, бережно накрывая своей ладонью. И тревогу Вероники как ветром сдуло. Она воскликнула со смехом. «Тебя прислали нервы успокаивать. Ты ходячая таблетка, Константин».